Глава 10. Опорный пункт Руси посреди польских болот внушал уважение своими фортификациями. Выбрав относительно ровное место неподалеку от железной дороги, русские не просто вырвали все кусты и спилили деревья вокруг, они даже землю перепахали километра на два по диаметру от базы так, что ни одного клочка зелени я разглядеть не смог. Высокий забор с целой системой из колючей проволоки и каких-то лезвий, понатыканных поверху, вышки со стрелками, следящими за всем вокруг, огромные злые собаки и, да, точно, магия. Везде, но особенно много, на вышках, которых было чуть ли не три десятка. Все очень серьезно, здесь постоянно готовы к бою. Кейн! Это, конечно, совсем не мое дело, но не могу остаться в стороне. Тихо пробурчал Азов младший, стоя вместе со мной и остальными пассажирами поезда в ожидании, пока местные власти обратят на нас внимание. Ты за что по морде получил? Женщины, потер я еще горячую щеку. Какие женщины? Тут же ехидно удивился компактный блондин. Тебе жена врезала. А она тоже женщина, как мы внезапно выяснили. Горе-то какое! И не говори. Ну что тут сказать? Мне Кристина в первую очередь понравилась как раз тем, что умела держать свои эмоции под контролем. Фильтровать их, анализировать, не допускать, чтобы они морочили ей голову и искажали картину мира. Ну, иначе бы она боярство точно не выслужила бы. Никто бы не допустил Фемину с замашками и импульсами доярки до охраны принца. Однако, стоило мне, слегка утомленному происходящим, ляпнуть, что тревогам жены до их появления на свет еще 9 месяцев, а у нас и тут полные руки проблем, как от нее тут же прилетело. Вот зачем? Она сейчас в Ларинине. Там целая куча специалисток по родам от людей. Сиди себе, воспитывай Фелицию, гладь кота, принимай солнечные ванны, кушай пирожные в безопасности. Все-таки хорошо я это придумал. Найти повод на время отказаться от противозачаточных зелий. Теперь моя упрямая жена точно нос не высунет из Ларинина. Сами Азовы ей не дадут. Минус камень с души. Повезло, повезло. С гоблином, напавшим на жену, как ни странно, тоже. Мысли, что они с Фелицией прошли на волосок от смерти, успешно гоню куда подальше за их ненужностью. Жаль, что у Крампа пока с зачатием не получается. Хотя ему, судя по всему, все мужики завидуют. Распробовавшие прелести интимной жизни Элеонора стала проявлять к Виконту гораздо больше внимания. Проще говоря, не отлипает от бедолаги. Тот, в общем-то, и не против, если не считать некоего неудобства, вызываемого латной броней Аксис, который та практически не снимает. Нам, правда, Андреас уже рассказал, что этот архаизм на самом деле мощный артефакт, созданный волшебниками специально для Элеоноры. Ладно, черт с этими блондинками в их любовном угаре, есть куда более неотложные вещи. Например, 2 русскоязычных гоблина на поезде. Или больше. Что с ними не так? Это что-то новенькое. Что генерала, что князя, только что местные взяли под белые рученьки и быстренько куда-то отконвоировали. Возбудившихся подчиненных Шибалина и Травецкого тут же успокоил ухмыляющийся, как бандит, Парадин, а окруженный десятком очень серьезных молодых людей с автоматами на изготовку. «А это что еще?» – озадаченный и встревожно пробормотал Константин. «Все что угодно», – хмыкнул я. «Нам же лучше». Если эти господа тут застрянут, то не придется выделять им броню. Кстати, пята и на меня шьет, не впопад ответил Азов-младший. Сильно очень ругается, не успевает. Пойду, видимо, в твоей железке. Ругается? Может, ей мужика надо? Растерянно произнес я. Ты посмотри, как наша Аксис цветет и пахнет. Нет, у Эйна все по-другому, фыркнул мой друг. Можешь себя таким мужиком считать. Пиата вполне счастлива от того, что у нее есть друг. Я, кстати, слегка ревную. Все, что она делает, когда приходит ко мне, это дрыхнет и обжирается, махнул я рукой. Ну и в карты пару раз сыграли. А еще она у тебя делает тайники. А я делаю вид, что не замечаю этих беличьих привычек. Вскоре нас начали принимать. Солдат и егерей, поневоле сплотившихся на незнакомой территории, расселили в гостевой барак, а нам предоставили крошечный домик с 4 спальнями. Осмотрев это богатство, Константин тут же предложил гостеприимство Ларинина нашим высоким спутникам. Блондинка, выслушав чуть витиеватую речь своего миниатюрного собрата по колеру волос, повела носом, а затем попыталась устроиться на одной из узких коек этого апофеоза военного гостеприимства. Поняв, что длина тела чересчур велика не просто для койки, а даже для того, чтобы закрыть в комнату дверь, Элеонора с легкой неохотой приняла приглашение Азовых, заявив жениху, что в мир Аксис они не сунутся. Нас там мои дяди сожрут. Ну вот, на пустом месте мой хитрозадый товарищ поимел кучу гешефта для семьи. Теперь Азовы лет 10 смогут хвастаться, что принимали у себя представителей великого дома. Только один минус. Как бы теперь 10 старших братьев Кости не начали всерьез думать, как травануть столь активного родственничка. Ну, а сколько можно терпеть? То с князем дружбу заводят, то договаривается о партнерстве, то теперь одну из Аксис притащил. В общем, когда вернемся, я у тебя поживу. Побледневший Константин понял свои печальные перспективы. Я небольшой, много места не займу. Подожди, вот Кристина родит, попробовал я его успокоить. Вдруг дочка получится? Обвенчаем, в рот приму, а там глядишь, облизнешься. Ты князь, но я все-таки истинный, меня не отдадут. Ладно, тогда другой вариант. С Крампом что-нибудь случится, а тебя выдаем за Элеонору. Зашедшая в дом в этот момент нагруженная, как верблюд, Пиата умудрилась уронить все, что несла, включая себя всю, и еще и нижнюю челюсть отдельно. Сам Азов тоже как-то болезненно воспринял мои идеи, пригрозив дуэлью. Его что, разница в росте пугает? Ну да, там с этой шпалой каблуки ситуацию не исправят. Ходули? Небольшая разрядка пошла нам на пользу, так как через 10 минут мы с Константином уже стояли в местном штабе перед генерал-майором Ватрушевым, матерым таким человечищем, с усами и рожей настолько суровой, что могла бы впечатлить даже нашего барона Медичи, возле которого на стуле сидел не менее матерый и очень довольный Матвей, рассматривающий понурых Шибалина и Травецкого. Что князь, что генерал сидели на табуретках со скованными наручниками руками и выглядели при этом не краше. Краше в гроб кладут. Эти господа, ваше сиятельство, князь Дайхард, тут же поправил мое мнение о себе военный, обвиняются в измене родине, а также в нарушении субординации, сокрытии сведений государственной важности, сговоре с враждебными Руси силами и фракциями. Все доказательства получены, их вина неоспорима. Так как следствие является государственной тайной, я не имею права раскрывать его детали, но обязан спросить. Вы сами по себе имеете что добавить к обвинению? Нет, не имею, тут же откликнулся я. Мне от этих господ Требовались люди в экспедицию не более и не менее. И эти люди у меня теперь есть, а остальному я внимания уделять не собираюсь. Парадин тут же ухмыльнулся так, как будто выиграл ящик коньяка. Близоруко, но разумно, чуть прикрыл глаза генерал-майор. И нет никакого желания узнать, что замышляли эти господа, выяснить, понять. Может, о чем-то уже догадались? Не хотите поделиться догадками? Может быть, не сейчас, а чуть позже, когда я приглашу вас на ужин с офицерами? Государственные тайны предпочту оставить присутствующему здесь Матвею Евграфовичу, отрезал я, быстро теряя настроение. Поставленная передо мной задача этого не требует. Вот как, ваше сиятельство? Еще одна сука хитрожопая, надо же, почему? А потому что рядом со мной стоит и тихо сопит Константин, который вообще не при делах. Он лишь способ призвать портал и зарядить в Ларинена арканитовые стержни. Захотел я его замазать, генерал-майор? Зачем? У самого рыльца в пушку? Что же, тогда не смею вас задерживать. Мы увидимся через 2-3 дня. Мы с господином Парадиным пока подумаем, чем я смогу усилить вашу группу. Не смею вас больше задерживать. Только помните, что все происходящее здесь – государственный секрет. Мы тут же пошли на выход. Правда, пришлось остановиться на пару мгновений, когда генерал-майор в спину мне бросил небрежную просьбу присмотреть, чтобы мои товарищи разделяли такое же отношение ко всему происходящему. Вот это уже выбесило конкретно. «Не припоминаю, чтобы давал воинскую присягу, господин генерал», процедил я, поворачиваясь. «И не припоминаю, чтобы брал на себя повышенные обязательства. Я ревнитель. Моя задача, долг и приказ императора ясны. Добраться до портала и добиться его закрытия. Любого, кто попытается мне помешать, я восприму предателем этой страны и казню. Честь имею». Вот уроды. Даже престарелому слепому ежу, собирающемуся помирать, было бы понятно, что все телодвижения Шибалина и Травецкого были направлены на их собственное выживание. Самодержит, самодурит и свирепствует, оставшись без ревнителей. Шеи трещат у тех холопов, которые себе выбрыки позволить не могут. Сами мои коллеги демонстративно чешут яйца, вовсе не собираясь становиться пушечным мясом в угоду политическим интересам, как бы остры они ни были. Генерал и князь, лишенные возможности сформировать полноценный кулак для прорыва, просто пытались найти способ выкрутиться из всего этого дерьма. Не смогли. Теперь что? Местные хотят замарать в происходящем истинных? Не просто азовы, которые, будем честны, Константин, может откинуть 11-го сына, как ящерица хвост, но и аксисов? «Да бред это, Кейн! Пошевели мозгами, Костя! Вспомни, что этот Ватрушев говорил, а потом подумай, что общего у меня, у тебя и у аксисов, которые здесь и сейчас представляют Сильверхеймов и обладают возможностью говорить от их имени. Затем, чтобы уж далеко не ходить, вспомни, как наш государь любит многоходовочки и интриги. Вот дерьмо! Именно! Я должен сообщить отцу? Нет, сделаем чуть по-другому. Я сообщу твоему отцу, осенила меня идея. Плюс заодно аксисом и даже Сильверхеймом. Нет, Кейн, нельзя. Ни тебе, ни мне, вздохнул Азов, лохматя свою шевелюру. Нас обоих позвали сейчас именно, чтобы это предупредить, помнишь? Государственная тайна. Твою мать! А как я радовался сначала, а? Новый мир, новая жизнь, могущество, искрящееся на кончиках пальцев, сила, способная в секунды проморозить танк, деньги, на которые можно купить небольшой городок, но нет. Ты стоишь посреди польских болот, рядом с тобой друг, вы совершенно ни хрена не понимаете в происходящем, но скоро должны пойти вперед. В окружении сотни совершенно немотивированных и недоверяющих друг другу солдат, сильно боящихся замаскированных снайперов, которые могут сидеть везде, на любом дереве. И ты, при всем своем опыте, при поддержке могущественных семей, при наличии умного советчика, вообще ничего не понимаешь в происходящем. Ладно, другой вариант. Эй! Не волнуйся, он не включает в себя покушений на Крампа и твою женитьбу на телеграфных столбах, но на кое-какие жертвы нам с тобой точно нужно будет пойти. Деться нам посреди военного лагеря, постоянно пребывающего в состоянии повышенной бдительности, было некуда, только сидеть в своем гостевом домике, либо на плацу гонять солдат в броне, пользуясь моментом близости к железной дороге, позволяющей зарядить арканитовые стержни за полчаса. Назначенный моей нянькой адъютант Ватрушева следил за мной и Константином, как сторожевая собака, и не просто так. Всех остальных мы отправили на Ларинин, а вот мне туда попасть было не суждено. Прямой запрет от Парадина – так как я теперь нахожусь под следствием, как контактировавший с личностями, потерявшими доверие. Ага. Так что мы сидели все три под присмотром втроем. Я, Азов и работающий швеей Пиата. Себе она костюм из перекроенной трофейной кожи сочинила быстро, а теперь корпела над гигантским для Парадина. Несмотря на то, что гвардеец сейчас никак не мог мной восприниматься союзником, я попросил крохотную горничную работать на совесть. Неубиваемый разведчик не тот ресурс, от которого стоит отказываться. На ужины, куда нас настойчиво зазывали с Азовом, ходил лишь я, отговариваясь нездоровьем друга, но там и без Кости хватало дел. Полтора десятка человек во главе с генералом, быстро выжрав творение местных поваров, тащили меня на тренировочную площадку обсуждать доспехи и их функционал. Что было крайне полезно, учитывая полевой опыт именно этих товарищей и их знакомство с местностью. Заодно у них оказались в наличии гоблинское огнестрельное оружие, из которого мы постреляли, проверяя силовую броню на крепость. Итоговые выводы местных авторитетов внушали неосторожный оптимизм. Броня крепка и надежна, но мобильность и маневренность ужасны. «Вам часто придется изменять маршрут», – кивал генерал-майор, уважительно ковыряя пальцем маленькие выбоины, что оставили на испытательном экземпляре брони автоматные пули. «Это не очень хорошо». У меня есть сведения, что венгерская группа прорыва выдвинулась вчера, после обеда. Это что, гонка? Негромко спросил я, пользуясь тем, что мы остались вдвоем у остывающего доспеха. Получил в ответ долгий проникновенный взгляд, а вслед за ним и ответ. Да, ваше сиятельство, тяжело ответил мне Ватрушев, это гонка. Чрезвычайно важная для страны гонка, настолько, что Травецкого отправит ссылку, а Шибалин, вполне вероятно, проведет остаток дней за решеткой. И знаете что, молодой человек? Я вполне могу оказаться на их месте, если вы провалитесь. Непременно окажусь, будем уж откровенны. Знаете почему? Потому что в таком случае мне поступит приказ наступать всеми наличными силами. Всеми, включая поваров и даже хромого нашего дворника Степана. «А скажите, Андрей Викторович, — прервал я откровение местного хозяина, — у других гонщиков такая же ситуация?» «Даже хуже», — немедленно отреагировал генерал. «Они продолжают использовать поляков, а там, впереди, вас ждут и зеленые дряни, и поляки, готовые отбивать своих и валить других людей. Любых людей. Гоблины захватили и навербовали достаточно, чтобы прокормить треть страны. Если мы не поспешим, то тех, кто придет за нами, будут ждать пушки и редуты. Вы видели их ружья, князь? Они могут и получше». «Да. В отличие от кургузов, пистолетов, дробовиков, ружья у гоблинов были великолепны. Длинные, вытянутые, обтекаемые прелести с затворами продольно скользящего типа, с магазинами на 6 патронов. Калибр невелик, навеска пороха мала, зато точность просто обалденная. Каждый из увиденных мной ружей было точной копией другого по конструкции, но при этом совершенно разным по отделке. Пожалуйста, не считайте меня дураком. Не будет никаких редутов, пушек и минных полей, — поморщился я. — Просто придут волшебники и сожгут половину страны вместе с оплотом и всеми потугами этих зеленокожих. Один только Дмитрий Пространственник может спокойно весь день развлекаться, телепортируя в нужную ему область и на нужную высоту зажигательной бомбы. А так как этого не происходит, то вам, молодой человек, не стоит дальше развивать эту мысль, — сухо перебил меня генерал-майор. — Я знаю, что вы были в некотором роде коллегой Парадина, поэтому должны прекрасно понимать, что такое секретность информации. Считайте происходящее чем угодно. Считайте, как вам угодно. Но примите за данность одно. Я последний человек в мире, кто стал бы желать вам неудачи. Завтра я вам дам лучших следопытов, лучших проводников, несколько самых преданных и обученных псов, а также 4 советников-сержантов, за плечами которых по 10 успешных разведывательных выходов. И потом вы отправитесь туда, на оплот. Отправитесь с пониманием, что если вернетесь на полпути, то просто станете для нас смертниками, как поляки. Мы погоним вас вперед под автоматами на смерть. Пусть даже на нашу общую. Понимаете, ваше сиятельство? — Даже так? — пробормотал я спустя почти минуту игры в гляделки с генералом. — Даже так? — с готовностью подтвердил он. — Вот настоящий служака. Не то, что Матвей. Тот просто отмороженный, а этот понимает, на каком волоске все висит даже у него. Что совершенно не мое дело, но просто приятно иметь дело с честным человеком. Да, Ватрушев мне очень многое не сказал, но в рамках поставленной задачи... — Тогда, Андрей Викторович, извольте меня проводить на местное кладбище лично, — решился я. — Перед тем, как вы мне кого-то дадите, нужно посмотреть, что я смогу взять сам. Желательно, чтобы наш визит остался в тайне от ваших солдат. Он будет слегка волшебным. Генерал отчетливо побледнел, с хрустом сжимая кулаки.